Но пора было опять расставаться. До встречи в Берлине. Однако в Берлин мы не попали. Наша дивизия прошла мимо него прямо на Эльбу. А к другому берегу ее подоспели американцы. Мы кричали по-русски «Ура!», они по-своему. Но сговорились быстро. Когда сошлись вместе, Валентин Соболев показал американцам по карте свой боевой путь. Одесса, Севастополь, Сталинград, Эльба. Я уж был не рад этой затее Соболева. Американцы что-то восторженно начали говорить и наперебой стали совать мне свои записные книжки. «Пиши, мол». Я написал. «Привет союзникам в день славной встречи. Герой Советского Союза, гвардии старшина Ходосов». Но блокнотов не убывало. У меня заболела рука, и я потом ставил только подпись. Американцы задавали нам много вопросов. Были вопросы и прямо такие наивные. Например, «Вы на чем ехали из Сталинграда?» Пришлось ответить. «На всех видах транспорта. И на своих двоих, и на четвереньках, и на животе». Мы объяснялись по-немецки. Переводческие способности богача пригодились и тут. Американцы дружно рассмеялись. «Так вот, где мы закончили войну. Перед нами была Эльба. А вспоминалась нам далекая родная Волга. Кажется, впервые за эти годы мы оглянулись назад на весь наш пройденный путь». Валентин Соболев, неразлучный со своей записной книжкой, сидел в отдалении. Я подошел к нему. Он сосредоточился, кончал последнюю страницу. На Эльбе. Итог боевой работы взвода. Количество языков, захваченных во время поисков, засад и вылазок, не считая тех, которых группами брали при наступлении. Всего языков захвачено 475, из них офицеров 22, в том числе подполковников 1, майоров 11. На этом и летопись окончена моя. Май 1945 года. Когда меня предупредили, что комдив едет смотреть наш взвод, я все утро думал, что бы это значило. Все старательно начищали пуговицы и ордена, пришивали подворотнички. Довольно улыбаясь, комдив прошел перед строем, торжественно произнес: «Орлы, ребята, как на подбор!» «Действительно, орлы, мой взвод! Сколько орденов и медалей у каждого! У Ивана Перегудова 8, у Михаила Потекаева 8, у Михаила Богача 7, у Василия Дронова 7, у Ивана Зыкова 6, у Джафара Карткожина 6, у Валентина Соболева 6, у Кигана Дюсибаева 6. Меньше 5 ни у кого нет». Комдив объявил нам радостную весть. В Москве в честь великой победы над фашистской Германией назначен парад победителей. «Прямо хоть всех вас посылай!» Улыбаясь, развел он руками. И вот я и Валентин Соболев едем в Москву. Столбы бегут быстро, но время в вагоне все-таки тянется томительно. Валентин задумчиво смотрит в окно. Может быть, отмечает знакомые места. Вспоминает, как шли мы здесь, как немцев брали. «А знаете, товарищ гвардии старшина, — вдруг говорит он, — если б не вы, ни за что не прошли б мы такой большой боевой путь». «Что ты за чепуху порешь?» «Нет, не чепуху. Вы все время требовали, чтоб мы учились. Я вам скажу, мы даже обижались на вас за это. Зато теперь, как на ладони ясно, не учились бы, давно бы голова в кустах была. Валентин, дорогой, да разве я сам не учился? А разве товарищ Сталин не требовал этого от каждого из нас?» Мы приехали в Москву в самом чудесном настроении. Наступил день парада. Небо хмурое, неприветливое, не по-летнему холодный мелкий дождь. Но ничто не в состоянии испортить этот день. Участники парада поднялись рано. Я стоял у зеркала и словно впервые видел самого себя. Парадный костюм придал мне больше стройности. На груди горели 17 правительственных наград, из которых 11 боевых. Сейчас нам вручат знамя Первого Белорусского фронта. Я понесу его во главе сводной колонны фронта, которым командовал маршал Рокоссовский. Он мне лично вручил орден Красного Знамени за нашу грамотную работу в Белоруссии. Интересно, узнает ли меня, когда будет объезжать парад перед прохождением торжественным маршем? Но даже если и узнает, виду не подаст. Ему сегодня, как и мне, строгость нужна. Мы же победители. Из представления к званию Героя Советского Союза. С группой бойцов 29 сентября 1943 года гвардии старшина Ходосов в деревне Глушец Лоевского района Гомельской области во главе взвода форсировал Днепр. Бойцы в бою штурмом овладели первой линией траншей противника и удерживали позицию до подхода других подразделений полка. В этом бою Ходосов лично уничтожил 25 и пленил 2 гитлеровцев. Собрал в только что отбитых траншеях 18 немецких пулеметов. В течение суток отражено 9 контратак противника, что способствовало успешному форсированию Днепра другими подразделениями. Всего на правом берегу Днепра за 7 дней товарищ Ходосов со своим взводом отразил 37 контратак противника и уничтожил свыше 350 солдат и офицеров. Николай Ходосов в ночь на 1.06.44 года перед деревней Хойно, Белоруссия, в засаде встретил разведгруппу фашистов в количестве 40 человек. В бою, благодаря личной отваге, мужеству и геройству товарища Ходосова, противник, потеряв 13 убитыми и 13 раненых, бежал. А взвод разведчиков без потерь с 3 пленными возвратился в свой полк. За время войны взял лично 22 немецких солдат и офицеров, а в составе своего взвода 154 гитлеровца.